Иван Гончаров. Обрыв. Часть третья. Глава пятая. Эта звукозапись LibriVox является общественным достоянием. Райский пошел домой, чтобы поскорее объясниться с Верой, но не в том уже смысле, как было положено между ними. Победа над собой была до того верна, что он стыдился прошедшей слабости, и ему хотелось немного отмстить Вере за то, что она поставила его в это положение. Он дорогой придумал до 10 редакций последнего разговора с ней. И тут опять воображение стало рисовать ему, как он явится ей в новом, неожиданном образе, смелый, насмешливый, свободный от всяких надежд, нечувствительный к ее красоте, как она удивится, может быть, опечалится. Наконец он остановился на одной редакции разговора, дружеской, но учтиво-покровительственной и, в результате, совершенно равнодушной. У него даже мелькнула мысль передать ей, конечно, в приличной и доступной ей степени и форме, всю длинную исповедь своих увлечений, поставить на неведомую ей высоту Беловодову, облить ее блеском красоты, женской прелести, так, чтобы бедная Вера почувствовала себя просто Сандрильоной перед ней. И потом поведать о том, как и эта красота жила только неделя в его воображении. Он хотел осыпать жаркими похвалами Марфеньку и в заключение упомянуть вскользь и о Вере, благосклонно отозваться о ее красоте, о своем легком увлечении и всех их поставить на одну доску, выдвинув наперед других, а Веру оставив в тени на заднем плане. Он трепетал от радости, создав в воображении целую картину, сцену ее и своего положения, ее смущения, сожалений, которые, может быть, он забросил ей в сердце и которые она еще теперь не сознает, но сознает, когда его не будет около. Он так целиком и хотел внести эту картину, сцену в свой проект и ею закончить роман, набросав на свои отношения с Верой таинственный полупокров. Он уезжает непонятый, неоцененный ею, с презрением к любви и ко всему тому, что нагромоздили на это простое и несложное дело люди, а она останется с жалом, не любви, а предчувствия ее в будущем и с сожалением об утрате, с туманными тревогами сердца, со слезами и потом вечной тихой тоской до замужества с советником палаты. Оно не совсем так, но ведь роман не действительность, и эти отступления от истины он называл литературными приемами. У него даже дух занимался от предчувствия, как это будет эффектно и в действительности, и в романе. Он сделал гримасу, встретивши бабушку, уже слышавшую от Егорки, что барин велел осмотреть чемодан и приготовить к следующей неделе белье и платье. Новость облетела весь дом. Все видели, как Егорка потащил чемодан в сарай, смести с него пыль и паутину, но дорогой предварительно успел надеть его на голову мимошедшей Анютке, отчего та уронила кастрюльку со сливками, а он захихикал и скрылся. Бабушка была поражена неожиданной вестью. «Это ты что затеял, Борюшка?» Приступила была она к нему и осыпала его упреками, закидала вопросами, но он отделался от нее и пошел к Вере. Тихо, с замирающим от нетерпения сердцем, предстать в новом виде, пробрался он до ее комнаты, неслышно дошел по ковру к ней. Она сидела за столом, опершись на него локтями, и разбирала какое-то письмо на простой синей бумаге, написанное, как он мельком заметил, беспорядочными строками и запечатанное бурым сургучом. «Вера», — сказал он тихо. Она вздрогнула от испуга так, что и он задрожал. В это же мгновение рука ее с письмом быстро опустилась в карман. Оба они неподвижно глядели друг на друга. «Ах, извини, ты занята», — сказал он, пятясь от нее, но не уходя. Она молчала и мало-помалу приходила от испуга в себя, не спуская с него глаз, и все стоя, как встала с места, не вынимая руки из кармана. «Письмо?» — говорил он, глядя на карман. Она глубже опустила туда руку. У него в одну минуту возникли подозрения насчет Веры. Мелькнуло в голове и то, как она недавно обманула его, сказав, что была на Волге. А сама, очевидно, там не была. «Что это такое?» — со страхом подумал он. «Должно быть интересное письмо и большой секрет», — с принужденной улыбкой сказал он. «Ты так быстро спрятала». Она села на диван и продолжала глядеть на него уже равнодушно. «Нет, уж теперь не надуешь этим равнодушием», — подумал он. «Покажи письмо», — сказал он шутливо, нетвердым от волнения голосом. Она с удивлением взглянула на него и плотнее прижала руку к карману. «Не покажешь?» — она покачала головой. «Зачем?» — спросила потом. «Разумеется, мне не нужно. Что интересного в чужом письме? Но докажи, что ты доверяешь мне и что в самом деле дружна со мной. Ты видишь, я равнодушен к тебе. Я шел успокоить тебя, посмеяться над твоей осторожностью, над твоим увлечением. Погляди на меня. Таков ли я, как был?» «Ах, черт возьми, это письмо из головы не идет», — думал между тем сам. Она поглядела на него, точно ли он равнодушен. Лицо, пожалуй, равнодушно, но голосом он как будто просит милостыню. «Не покажешь?» «Ну, бог с тобой», — полупечально сказал он. «Я пойду». Он обернулся к дверям. «Постойте», — сказала она. Потом пошарила немного рукой в кармане, вынула письмо и подала ему. Он поглядел на обе стороны и взглянул на подпись «Полин Крицкий». «Это не то письмо», — сказал он, подавая его назад. «А разве вы видели другое?» — спросила она сухо. Он боялся признаться, что видел, чтобы опять не уличила она его в шпионстве. «Нет», — сказал он. «Ну так читайте». «Мобель, шармант, дивинь, Вера Васильевна», — начиналось письмо. «Я в восторге, становлюсь на колени перед вашим милым, благородным, прекрасным братом. Он отомстил за меня. Я торжествую и плачу от радости. Он был велик. Скажите ему, что он мой рыцарь и навсегда, что я его вечная, послушная раба. Ах, как я его уважаю! Сказала бы... Слово вертится на языке, но не смею. Почему не сметь? Да, я его люблю. Нет, боготворю. Все мужчины должны пасть на колени перед ним». Райский отдал письмо назад. «Нет, продолжайте», — сказала Вера. «Там есть просьба до вас». Райский пропустил несколько строк и читал дальше. «Упросите, умолите вашего брата. Он вас обожает. О, не защищайтесь, я заметила его страстные взгляды. Боже, зачем я не на вашем месте? Упросите его, душечка Вера Васильевна, сделать мой портрет. Он обещал. Бог с ним, с портретом. Но чтоб мне быть только с артистом, видеть его, любоваться им, говорить, дышать с ним одним воздухом. Я чувствую, ах, я чувствую. Ma pauvre tête, je deviens folle. Je compte sur vous, ma belle et bonne amie. Et j'attends la réponse. «Что же отвечать ей?» — спросила Вера, когда Райский положил письмо на стол. Он молчал, не слыхав вопроса, все думая, от кого другое письмо и от чего она его прячет. «Написать, что вы согласны?» «Боже, сохрани, ни за что!» — опомнившись, с досадой сказал Райский. «Как же быть? Она хочет дышать с вами одним воздухом!» У ней задрожал подбородок. «Черт с ней! Я задохнусь в этом воздухе». «А если б я вас попросила?» — сказала она грудным шепотом, кокетливо поглядев на него. Сердце у него перевернулось. «Ты? Зачем тебе это нужно?» «Так, мне хочется сделать ей что-нибудь приятное», — сказала она, но не прибавила, что она хваталась за это средство, чтобы хоть немного отучить Райского от себя. Она знала, что Полина Карповна вцепится в него и не скоро выпустит его из рук. «Ты примешь за знак дружбы, если я исполню это?» Она кивнула головой. «Но ведь это жертва». «Вы напрашивались на них, вот одна». «Ты требуешь», — сказал он, наступая на нее. «Не надо, не надо, я ничего не требую», — торопливо прибавила она, испугавшись и отступая. «Вот уж и испугалась моей жертвы». «Хорошо, изволь. Принеси и ты две маленькие жертвы, чтобы не обязываться мной. Ведь ты не допускаешь в дружбе одолжений. Видишь, я вхожу в твою теорию, мы будем квиты». Она вопросительно глядела на него. «Первое. Будь при сеансах и ты, а то я с первого же раза убегу от нее. Согласна?» Она нехотя задумчиво кивнула головой.